В дальнейшем я собирался заняться уже развитием дыхания солнца или концентрацией, а уже после, возможно, займусь чувствами. Однако у меня было одно очко крови, которое стоило бы потратить, поскольку уже совсем скоро, если все пойдет по плану, я заполучу еще одно. Что касается оставшегося очка талантов, тратить его было попросту ни на что. Таким образом, я сделал очередной шаг к силе и потратить очко крови на особый талант. Аномальное строение костей и суставов. Мой выбор был обусловлен тем, что аномальное мышечное строение, которое меня также интересовало, влияло на плотность мышц. Об этом я узнал, когда собирал информацию о столпе любви. Она обладала именно таким строением мышцы, потому и была так сильна, а вот кости и суставы. Это было нечто другое, вероятно отвечающее за гибкость или, куда менее вероятно, прочность. Если бы моя сила не достигла нынешнего уровня, то я мог бы подумать об усилении мышечного строения, поэтому и не тратил очко крови сразу, но гибкость или защита не повредят, ведь в этом, как ни странно, у меня были почти нулевые показатели. Я развивал гибкость сам, однако успехи были такие себе, да и куда мне до генетически одаренных. После того, как перерыл множество информации, я также узнал, что в этом мире бывают люди, способные выкручивать суставы, меня местами органы и много чего еще. Думаю, это то самое. В тяжелом бою это может помочь. Пусть я и обладал невероятной живучестью, но кто сказал, что я смогу выжить, если мне пронзят сердце? Возможность сократить урон в бою будет очень кстати. Таким образом, вложив очки, я сразу же столкнулся с реакцией тела. Мои кости в очередной раз начали трещать, и в них будто пробудились спящие насекомые, после чего нечто подобное коснулось моих суставов, связок и внутренних органов. Однако, как ни странно, это было не так уж серьезно. Порой меня пробивали судороги, но с моей силой я легко их подавлял и выдерживал процесс трансформации. Спустя 3 часа все закончилось. Ничего особенного. Я даже не вспотел, хотя мое тело явно перестраивалось изнутри. Похоже, я стал еще более устойчивым к подобному. Если задуматься, то я почти достиг середины прокачки в системе. Если отмести всякие стили и прочие чувства, кроме обоняния, то я был близком к тому, чтобы сделать шаг за 50% развития. Остальное ведь по факту и не было нужно. В бою слух и зрение полезны, но тот же нюх вполне мог это заменить, особенно вместе с реакцией. Я поднялся, покрутил кистями и удивленно сомкнул брови. Вот это да! Я крутанул кистью и легко смог ее вывернуть под таким углом, от которого любой нормальный человек кричал бы от боли. Однако, мне было все равно. Я повторил то же самое с локтем, плечом и так далее. Невероятный контроль. Если совместить это с техникой дыхания, то я мог буквально лишать свои конечности подвижности и поступления крови. Таким образом мог предотвратить любое распространение яда или остановить кровотечение. Что касается гибкости, то очевидно, что она была полезна тем, что я мог совершенно иначе вести бой, достигать невозможного, дотягиваться до недостижимого. В теории, конечно, с этим требовалось поработать. Я немного потренировался в этом, повыворачивал руки, ноги, даже голову, почти на 180 градусов, а затем занялся внутренними органами и костями. Я мог контролировать грудную клетку и расширять ее. Подобное меня поразило. Расширение нагружало организм, но мой был крепче и выносливее обычного. С этим я смог задержать дыхание еще лучше, чем прежде. Ранее это было около часа. Чуть позже проведу тесты. ХМ, неплохо. Я попробовал сместить сердце и, как ни странно, у меня получилось. Не то чтобы я мог его переместиться куда-то, скорее чутко сдвинуть. Впрочем, так тоже годится. Попрактиковался немного в смещении органов и быстро понял, что стоит поднабраться опыта в этом. Кстати, после этой прокачки я слегка вырос, да и мышц на моем и без того тренированном теле стало в разы больше. Стоит также учесть, что я и за год не стоял на месте. Обычно в моем возрасте как раз и начинался резкий рост во всех областях. Хоть мне и было всего 13, на деле я выглядел уже как подросток. Однако, если учесть, что мое потребление калорий и кислорода было в десятки раз больше нормальных людей, то это вполне нормально. Скорее всего, теперь все еще раз усилится. Но, тут уж ничего не поделаешь. Хоть и метаболизм большой, но я уже проверял себя в сложных условиях, в огне, ледяной воде, даже пытался продержаться без сна и еды. Показатели в разы лучше, чем у нормальных людей. Я не спал больше месяца, а без еды и воды продержался 3 недели. Вполне неплохой результат, как по мне, учитывая мое потребление. Ладно, на этом закончим. Все понять даже за пару дней не получится. К тому же я не мог просто сидеть в поместье и терять время. Займусь лучше делом, и в процессе пойму, на что теперь был способен. Глава 76. Повторяющиеся действия. Имя. Такия Камада. Сила. 200 продвинутая форма. Выносливость. 200 продвинутая форма. Скорость. 200 продвинутая форма. Реакция. 200 продвинутая форма. Живучесть. 200 продвинутая форма. Обоняние. 200 продвинутая форма. Слух. 100 начальная форма. Зрение. 100 начальная форма. Чувство осязания. 100 начальная форма. Экстрасенсорное восприятие. 100 начальная форма. Полная концентрация дыхания. 200 постоянная полная концентрация. Фехтование. 250 опытный. Дыхание солнца. 200 начальный этап. Дыхание грома. 100 начальный этап. Метка истребителя демонов. Основа. Предвидение. Аномальное строение костей и суставов. Нераспределенные очки. 1 очко талантов. 500 очков мастерства. Красота. Теперь мой статус выглядел замечательно. Вспоминаю времена 2 года назад. Небо и земля. Нужно больше силы. Мог бы взять эту область превосходства, но что-то я подумал и решил, что лучше не спешить с этим. Чутье подсказывало, что способность сильная, но я о ней ничего толком и не знаю. Возможно, даже применить не смогу, прямо как метку. Мне такого не надо. Да и чутье, хоть и не так сильно, но реагировало на аномальное строение. Ладно, будем надеяться, что я верно выбрал. Может, это поможет мне в бою, кто знает. За год узнал больше об организации, и о бывших столпах, и об их способностях. Отчасти это помогло в выборе сил, в моем развитии и составлении дальнейших планов. К тому же теперь я был в разы более осторожен. Столпов убивали очень часто. Не каждый год, конечно, но частенько. За всю историю организации было убито, наверное, не меньше 100. Так себе число, если учесть, что все они были очень сильны. Это внушало определенные опасения к высшим лунам, ведь именно они стояли за всем этим. Как я понял, встреча с высшей луной почти всегда оказывалась для столпа верной смертью. За 100 лет истории организации они ни разу не убивали высших лун. Это просто меня поразило. Однако, я лишь насторожился, но не испугался. Копил силы и ждал. Уверен, мы однажды встретимся с таким, и я сделаю все, чтобы его обезглавить. Теперь оставалось ждать момента встречи Танджира с демоном низшей луны, да и вообще идти по его следу. Учитывая, что он главный герой истории, события наверняка будут вращаться вокруг него. Даже если я не знал всей истории, какая разница? Чутье подсказывало, что это неплохой способ стать сильнее, чем не план. Потому я и готовился целый год, собирая информацию. Ну, а пока время не наступило, я должен был заняться следующим. 1. Встретиться с Геомием, потому как я узнал, что он обладал особой способностью, которой не было в системе. Ханпукудоса, повторяющиеся действия. Данная техника была разработана лично столпом камня, некий аналог концентрации дыхания. Узнал я немного, лишь то, что ее можно применять вместе с концентрацией, и сложив 2 эти техники, можно было стать намного сильнее. Подробностей не знаю, но лишним не будет. К сожалению, Геомий был постоянно занят, а все потому, что из-за меня он почти целый год вылавливал демонов на грядущий отбор новых охотников. Да уж, потрудился я на славу. Благодаря его особому оружию и мастерству, Геомий был чуть ли не единственным, кому было под силу выловить несколько десятков демонов и заточить их на горе. Вот если бы я мог управлять этой организацией, заставил бы их всех вылавливать мне демонов. Какая растрата. Думаю, Геомий уже закончил. Схожу к нему завтра и возьму пару уроков. Вряд ли он мне откажет. Надеюсь, что мои действия не поменяли историю кардинально и мои планы насчет Танджира не пойдут под откос. Далее. 2. Связаться с Зеницу, который являлся учеником Джигара, бывшего столпа грома, и провести с ним пару схваток. К тому же нас объединял еще и слух. Может, почерпну что-то от более опытного в этом деле. Конечно, был вариант самому найти Джигара и взять у него пару уроков, но этот старик в качестве последней просьбы к корпусу потребовал, чтобы его не беспокоили, а также скрыл свое местоположение. С другими выжившими столпами было не лучше. Один был отцом Тёджура, тем еще засранцем, который даже сына родного не хотел учить, не говоря уже обо мне, а другой, бывший столп воды, вроде как учил моего братца, так что появляться там не особо хотелось. Ну и наконец, 3. Танджира. Тут все и так понятно. Мой брат наверняка помнил движение отца. Об этом тоже стоит поспрашивать и, возможно, слегка улучшить мой стиль солнца. Да еще и его знакомство с той демонической девкой, которая научилась создавать демонов. Не говоря уже обо всем остальном. В целом, все сводилось к силе. Теперь я был при деньгах, с частицей власти, еще раз прокачался и был готов к серьезным сражениям. Мудзан меня мало интересовал, но зловещее чувство говорило о том, что это ненадолго. Я достаточно далеко зашел и останавливаться уже было нельзя. После сегодняшнего мое влияние на людей скорее всего усилится многократно. Бороться с этим смысла уже не было, но не исключено, что однажды люди начнут охотиться на меня, как и сами охотники, да и демоны туда же. Без силы мне этого не предотвратить. Поворачивать назад я тоже не собирался. Если стану еще сильнее, быть может, смогу разгадать причину моего прибытия в этот мир, и возможно смогу пойти еще дальше. Теперь мне оставалось только превзойти всех, а там посмотрим. Спокойная жизнь, разгадка секретов, все это невозможно без силы. Зачем-то же я попал сюда. Так или иначе, не вижу ничего плохого в том, чтобы встать на вершину, а уже после думать о том, что со всем этим делать. На следующий день я послал ворона Гемию и довольно быстро получил его ответ. Он был готов встретиться. Поэтому, взяв свой клинок, я двинулся в сторону его территории. Столб камня жил в горах, у него не было подчиненных Какуши, даже его поместье. Вряд ли его вообще можно было назвать таковым. Скорее маленький домик в лесу, ничего особенного. Он жил как какой-то отшельник, однако это было неважно. Я ни на чьей пяти пришел. Гёми-сан, я встретил его медитирующим на огромном камне, голым по пояс, с щетками в руках. Поклонившись, выразил уважение, как сильнейшему из столпов. К тому же я узнал о нем столько, что просто не мог не сделать этого. Он убил сотни демонов, а это достойно уважения. Такиакун, он был слеп, но все равно смотрел прямо на меня. Зачем ты пришел? Сразу к делу, мне нравится. Я хочу научиться вашей особой технике, повторяющиеся действия. Хаэм, Гёми сдвинул брови, после чего вдруг печально вздохнул. Зачем тебе эта сила? Зачем? Я не понял вопроса, но попытался ответить. Чтобы убивать демонов, разумеется. В тебе нет ненависти, в тот же момент ответил Гёми. Столько уверенности. Какова твоя истинная цель? У меня дернулась бровь. Я уже знал, что он такой же чудак, как и другие. Кёджура рассказывал об этом. Гёми являлся негласным лидером столпов, но при этом ни с кем из них не общался. Это вновь походило на какой-то тест. Но, я все же честно ответил, немного поняв смысла его слов. У меня нет ненависти к демонам, но и любви я к ним не питаю. Однако, я чувствую, что если не стану сильнее, то однажды погибну. Вы ведь знаете о моей проблеме, Гёми-сан. Люди тоже. Люди. Гёми вдруг нахмурился. Ты способен им навредить? Я не стал отрицать, если потребуется. Гёми резко поднялся и из его глаз вдруг побежали слезы. Как это печально. Но, я не думаю, что ты готов. Почему? В тебе нет печали, нет сомнений, нет ненависти. Ты словно клинок, рубишь несмотря ни на что. Сила нужна тебе не для защиты, а для сражения. Я одновременно восхищаюсь тобой и чувствую жалость к тебе, Такия. Поскольку это так, тебе будет непросто научиться моей технике, ведь твою душу не обременяют болезненные воспоминания. Я был удивлен, не думал, что он скажет такое. Однако он прав, сила требовалась мне не для защиты, а именно для сражения. Нельзя идти вперед защищаясь, нельзя победить защищаясь, ведь однажды кончатся силы, даже у такого как я. Мною давно был придуман план касательно людей. Если потребуется, я заставлю все человечество трястись от страха. Только так мне не придется рубить чужие головы. Но, неужели это так важно? Болезненные воспоминания, верно. Гёми вытянул перед собой руки и грозно произнес. Вспомни свой гнев, вспомню свою боль, а затем думай об этом снова и снова. Если сможешь, то ты постигнешь мою технику концентрации. Это, все чему я могу тебя научить. Сказав это, он в слезах поклонился, а затем опустил голову и начал шептать молитвы, причем там явно проскальзывало мое имя. Что за странный тип, он ведь по факту не сказал ничего дельного, однако и не отказал мне, просто раскрыл секрет, будто в этом нет ничего особенного, хотя, на деле все и вправду так звучало, но, я знал, что это не так. Что ж, придется попрактиковаться. К сожалению, Гёми был прав, я был вспыльчивым человеком, но при этом никогда не зацикливался на прошлом. Я учился на ошибках, спустя время их прорабатывал, а затем жил дальше без сожалений, без ненависти и без страданий. Так о чем же мне тогда думать, как сложно. Глава 77. Возросшее влияние. После разговора с Химеджимой, я ушел с чем-то, но не мог понять с чем. Мда уж, попытался вспомнить что-то неприятное из прошлого, тот случай, когда чуть не умер, битву с той ядовитой старухой и даже момент, когда я выбрался из могилы. Однако, сколько бы я ни пытался концентрироваться, это никак на меня не повлияло. Возможно, я чего-то не понимал, недостаточно боли было в воспоминаниях, да и вообще, важно ли это, можно ведь концентрироваться и на чем-то другом. Таким образом пришлось отложить эту технику на будущее и заняться пока охотой. Мне как раз поступило задание, в очередной раз 9 провинций, не очень люблю те места. Прежде чем уйти, я посетил семейство Убуишики и отдал им немного своей крови, там же пересекся с Шинобу, которая проверяла его состояние. Мы почти не говорили, следом я ушел, туда и обратно, зарублю демона, а дальше уже по ситуации. Кар, вы так и не смогли пригласить ее, хозяин, снова это ворона. Я поправил маску и рюкзак, после чего ответил, как можно пригласить того, кто этого не хочет. Кар, не печальтесь, Энрос сказала мне, что госпожа Шинобу часто говорит о вас сама с собой. Неужели? Я удивился. И о чем она говорит? Кар, это секрет. С каких пор у тебя от меня секреты? С моей вороной мы более-менее нашли общий язык, и она больше не наглела. Однако все равно бывают моменты, когда она меня раздражает. Кар, я дала слово, хозяин. Это ради вашего будущего. Я даже продолжать не стал. Эта пернатая сваха смогла найти общий язык со всеми воронами женщин-охотников и мозги им запудрила. Она даже составила список фавориток. Более того, ей как-то удалось убедить ворону Шинобу в том, что я лучшая партия для ее хозяйки, и теперь они постоянно общаются на эту тему. Вначале меня это бесило, но теперь это только смешит. Я и это мелкая, хорошая шутка. Поместье Убуишики, Шинобу и Кагая. Как прошло последнее задание? С улыбкой спросил Убуишики, пока Шинобу брала его кровь. В ответ она лишь немного поморщилась, после чего ответила. Все хорошо, это была низшая луна, так я ее обезглавил. Вот как, и что ты об этом думаешь? Ничего, так я быстро растет в силе. Думаю, скоро он сможет побеждать и высших лун. И тебя это не беспокоит, дитя? Почему вы спрашиваете? Шинобу наконец подняла голову и посмотрела в лицо Убуишики. Он же спокойно ответил. Потому что тебе грустно. Я хочу чем-нибудь помочь. Не стоит. Как вы и говорили. Все мы сделали свой выбор. Кагая вздохнул. Я не вправе лезть в вашу жизнь. Но, дитя, это не лучший выбор. Однажды, ты можешь пожалеть об этом. Шинобу промолчала. Она сотни раз думала о ситуации. Представляла этот разговор. Но в итоге любой исход пугал ее. Поэтому она просто жила дальше. Убуишики издал очередной вздох, после чего сменил тему. Скоро все изменится. О чем вы? Сама увидишь. Думаю, он тоже это чувствует. Чуть улыбнувшись, Убуишики поднял голову и тихо произнес. Мы можем лишь ждать и надеяться, что сможем это контролировать. Так я, как и ты, по-своему старается. Он даже посетил Гёмия в поисках силы. Я знаю лишь одно. Взглянув на Шинобу, Убуишики улыбнулся. Мы должны помогать друг другу. Только так у человечества будет шанс. Взгляд Шинобу дрогнул. Она опустила голову и задумалась о чем-то своем. Помогать? Но разве она уже не делает этого? Как бы ни пыталась, все равно оставалось ощущение, что этого недостаточно. Позаботившись о мелком демоне в Кюсю, мне на удивление свезло, и я смог выследить еще одного. К несчастью, он скрывался неподалеку от одной деревушки. И так как я не мог просто бросить свою добычу, я потревожил людей. Демона то убил, но вот последствия. Точно не скажу на каком радиусе, но уже за пару километров от поселения на меня выбежала целая орда людей. Жуткое зрелище. Учитывая, что они были подобно бешеным собакам, просто кричали и бежали на меня, с полностью покрасневшими глазами. Разобравшись с демоном, я кое-как смог оторваться от этой толпы. Меня они преследовали почти 5 километров, и только потом мое влияние на них начало спадать. Мда уж, будь я обычным человеком, то меня бы точно выпотрошили. Словно толпа зомби. Если так и дальше пойдет, то за мной так постоянно будут гоняться. А ведь это просто деревня. Что если бы за мной рванул целый Токио? Думаю, сила влияния и радиус возросли как минимум в раза 2. неприятно. Полагаю, что как только мое влияние будет распространяться на сотни километров, мне не удастся найти спокойного места в Японии. Страна не такая уж и большая. Впрочем, это не повод останавливаться. На любой подобный случай у меня уже имелся план. Пока что терпимо. Так я и вернулся домой. Слегка мрачный, но убежденный в правильности своего пути. Сегодня впервые на меня бежала такая толпа. Но это рано или поздно бы произошло. Так что ладно. В какой-то степени это даже забавно. Хотел бы я посмотреть на полностью озверевшую Японию. Так я и жил еще несколько дней, пока мне наконец не сообщали, что Танджира и Зеницу отправились на совместное задание. Вот оно. На самом деле я изначально планировал, чтобы Зеницу привели лично ко мне, но позже подумал и решил дождаться момента, когда я смогу сам с ним встретиться, ведь если вырвать его из линии сюжета, то я могу слишком сильно повлиять на историю, и тогда кто-то может умереть. Лучший исход – это встреча уже после того, как мой брат и Зеницу встретятся, а затем они окажутся очень близко ко мне. Сейчас же они просто новички-охотники. Таким образом я отдал несколько распоряжений Рику, а затем собрался в дорогу и выдвинулся на юг. Судя по полученной информации, путь займет примерно несколько минут, если я буду двигаться на пределе возможностей. Стоит поторопиться. Глава 78. Встреча с Низука. Одним шагом я пересек полкилометра, а затем еще раз и еще. Я двигался с невероятной скоростью, недоступной обычным смертным, однако все равно считал, что этого было недостаточно. Если верно помню, то мой брат должен был встретить бывшую шестую низшую луну именно сейчас. Конечно, то не было моей основной целью, но я все равно хотел проверить, получится ли отхватить очки за голову этого демона, как было с той третьей луной в прошлом. Сотня километров была позади, и тогда мой слух уловил жуткий грохот. Аура демона, вонь демона, хаем, а он, похоже, смелый. Так привлекать внимание, да еще и среди бела дня, как глупо. Впрочем, учитывая, что я редко заходил на южные земли, то оно и не удивительно. В этом регионе и без меня хватало столпов. В основном здесь промышлял столб воды и змеи, так что демонов тут было очень мало. Странно, что они пропустили одного, да еще и такого наглого. Приземлившись на крышу небольшого здания, стоящего в полной глуши, я хмуро опустил взгляд. Ну и вонь. Этот дом буквально провонял демоном. Еще кровью несло. Он кого-то убил. Сместив взгляд, я заметил на земле тело. Человек, мертвый. Судя по запаху, умер несколько минут назад. Хмм, я прищурился, когда заметил еще один интересный запах. Тоже демонический, но крайне слабый. Как будто и не демон вовсе. Однако, все же это именно он. Понять было нетрудно. Низука. Ее бросили. Серьезно, о чем думал мой брат? Хмм, одним шагом я достиг небольшой деревянной коробки. Я немного замешкался. Подумать только, она моя сестра. Вот так встреча. Сместив взгляд, я проследил еще за несколькими запахами. Все они были мне незнакомы, но если бы один из них не был на коробке, то я бы ни за что не понял, что это мой брат. Земля слегка задрожала. Похоже, демон там развлекается. Усмехнувшись, я не стал вмешиваться. Чтобы убить этого слабака, мне хватит одной секунды. Зачем торопиться? Как только я пришел, все уже было решено. Да и возможность слишком удачная. Я совершенно точно не рассчитывал на то, что останусь с ней наедине. Раз так, щелк, я открыл коробку, опустившись на одно колено. Как только дверца открылась, я и увидел ее. А во, коснувшись милого личика этого демона, я опустил брови. Она спала. Поболтать явно не выйдет. И это моя сестра. Признаться, я ожидал чего-то эдакого, однако не испытал вообще ничего. Конечно, она неплохо пахла, совсем не так, как те выродки, убивающие людей. Я бы даже назвал ее запах довольно очаровательным, особенно вместе с этим милым личиком, но, ничего более. Если бы не воспоминания, то я бы даже не понял, что это дитя моя сестра. Но вдруг, хмм, она вздрогнула, а затем начала медленно открывать глаза, моргнула, и еще раз, мм, смотрела на меня странно, затем склонила голову на бок и еще раз моргнула. Странная. Не думаю, что она меня узнала. Не говоря уже о маске, она вроде как потеряла память. Эй, ты говоришь, МФХ? В общем, этот странный демон просто смотрел на меня и моргал. Зато она не проявляла отвращения или злости. Хех, ну это она просто не чувствовала моей крови. В итоге от этой встречи я ничего не получил. Хотя, признаюсь, что в итоге испытал приятное ощущение. Может и надеялся на нечто большее, но так даже лучше. Все равно она не моя настоящая семья. Я вздохнул, а затем погладил ее. Спи, девочка, еще увидимся. Но стоило мне отдернуть руку. Мэм, она вдруг нахмурилась, ухватившись за мой рукав. Чего ты? Мне уже пора. Мэм, она начала обнюхивать мою руку. Эй, прекрати, даже не думай меня есть. Однако она не стала. Она как будто задумалась, начав хмуриться. Неужели узнала? Да ну, вряд ли. Она Танджира то не узнавала толком, не говоря уже обо мне. В итоге я все же вырвался из ее хватки, и под недоуменный взгляд сестры закрыл дверцу и двинулся к этому проклятому дому. Странная девочка. По запаху я не мог точно определить ее эмоций. Что-то вроде игривости, любознательности, большого желания покушать и какой-то затаенной тоски, которая увеличилась после того, как я оставил ее. Узнал ли, точно не знаю. Но, ее это, похоже, мало заботило, так как она быстро уснула. Неважно, я все равно здесь не из-за нее. Ладно, пора с тобой кончать. После этих слов я медленно обнажил свой клинок, а затем сделал один единственный взмах. Вшух, все кончено. Демон лишился головы, издав полный ярости крик в своей предсмертной агонии. Знакомая мелодия. А, что? Что за? Танджира был поражен, потому что стоило ему назвать свой ранг демону и броситься в атаку, как вдруг на его шее появился разрез. А затем и весь дом был разрезан на две половины. Вы-ша-ша, хлоп. Голова пораженного демона свалилась на пол. Он был в чистейшем ужасе. Грааар, нет. Танджира сделал шаг назад. Его руки и меч дрожали, а весь лоб покрылся испариной. Что уж говорить о вымокшей спине, по которой бегали мурашки. Что? Что это такое? Его обезглавили. Кто? Как и все в этом доме, его начало охватывать странное чувство. Но он был достаточно силен, чтобы бороться с ним, чего нельзя было сказать о вмиг обезумевшей девочке, которую он пытался защитить. А-а-а-а, убью, убью, демон, убить демона. Ее склеры полностью покраснели, а затем она бросилась в сторону двери. Подобное произошло еще с двумя обычными людьми, двумя ее братьями. Зеницу и Танджира оба были поражены подобным. Вот только первый не смог побороть страх и вмиг потерял всю силу духа, повалившись на колени. «А-а-а-а! Че, что это? Что это? Так страшно! Кто-нибудь! Пэ, помогите!» На самом деле он едва ли подвергся влиянию Такя. Дело было в его трусливой натуре, которая реагировала так даже на малейшую угрозу. Такое и стало появление Такя. Танджира же вел себя иначе, как и Иноске, ощутивший прибытие кого-то крайне сильного и опасного. Однако первый хотел помочь девочке, а вот второй жаждал сразиться. Тем временем Такя убрал клинок в ножны и неспешным шагом двинулся в сторону леса. Его взгляд был слегка разочарованным, а все потому, что за убийство этого демона он не получил ничего. Похоже, не за каждую изгнанную высшую луну можно было заработать очки. Быть может, дело в том, что этот слишком ослабел или чего-то лишился. Неприятное упущение. Впрочем, так я уже предвидел подобный исход. Раз все так вышло, то он решил уйти. Зеницу явно трясся от страха, а встреча с Танджира так быстро не имела смысла. Лишнее влияние на историю тут ни к чему. Глава 79. Гора Натагума. Примерно тогда, когда Такия почти скрылся в лесу, Иноски с яростным рыком вырвался из дома, бросишься в его сторону. Стоять, не уйдешь. Хоть его и можно было назвать достаточно смышленым, но не в такие моменты. Демон, я прикончу тебя. Граааа. У него было неплохое чутье, но ошибся в выводах, потом что влияние Такия взывало к его звериной природе. Навязало отвращение и ненависть, которую Иноски интерпретировал по-своему и бросился в атаку. Хаэм, однако Такия даже не замедлил шаг. Поспи, хлоп. Иноски, уже почти подбежавший к цели с клинками наперевес, вдруг моргнула, а затем весь его мир потемнел, перевернувшись. Все, что ему удалось увидеть после, это трепещущие на ветру хари, в бело-красную клетку, а также профиль паучьей маски. После этого он погрузился в сон. Следом за этим на поляну выбежали трое, два парня и одна девочка. Они были полны ненависти и желания убивать, но так я уже давно скрылся. Аарх, демон, я убью тебя, умри. Они бежали быстро, будто точно зная, где скрывается их цель. Когда Танджира выбежал из дома, все, что он увидел, это лежащего неподалеку Иноски и трех детей, бегущих с криками в сторону леса. Так я уже давно и след простыл, но незнакомый запах. Ха, что за? Танджира нахмурился, а затем быстро рванул в сторону коробки с сестрой. Убедившись, что с ней все в порядке, он облегченно выдохнул, а затем поднялся и рванул за тремя убегающими детьми. «Стойте! Куда вы?» Однако, никто ему не ответил. Они все продолжали бежать, сбивая ноги в крови, не жалея себя. В них будто дьявол вселился. «Да что с ними?» Танджира продолжал погоню. «Стойте!» Однако любые попытки образумить их ничего не дали. Что же происходит? Ему не оставалось ничего другого, кроме как догнать и вырубить их. «Простите!» Однако, его так и не покинуло странное ощущение, что он упустил нечто важное, а еще запах, такой странный, такой знакомый. Кто это был? Он был переполнен недоумением, совсем не ведая, что был так близок к брату, которого когда-то похоронил. Тяжело дыша, Танджира перенес всех троих на поляну, а затем задумался. Странное и тревожное чувство только возросло, а запах, он был будто повсюду. Даже коробка с сестрой пахла этим незнакомцем. Кто же это был? Неужели это он убил демона, одним ударом? Насколько же этот человек был силен, он видел Низука, но почему ничего не сделал ей? Большинство охотников наверняка бы не пощадили демона. Он явно использовал клинок Ничирин, ведь демон сгорел. Но почему он ушел? Что произошло с этими людьми? С тем парнем в маске? Почему возникло такое жуткое чувство? Одновременно с этим такой знакомый запах, такое необъяснимое ощущение, будто этот некто был ему знаком. Столько вопросов и ни одного ответа. Танджира ничего не мог понять, он просто смотрел вдаль, размышляя о том, что вообще произошло и почему руки все еще продолжали дрожать. Первая встреча двух братьев была отложена. Какая жалость. Демон оказался бесполезен. Мой брат слабоват, а Зеницу тот еще трус. В общем, такое себе знакомство. Если бы знал, не стал бы вообще приходить. Интересно, он что-то заметил? В отличие от меня, Танджира всю жизнь имел свой нюх и не исключено, что он мог меня опознать. Потому я и не хотел пока слишком приближаться. Да и из-за моего вмешательства люди начали с ума сходить. Однако это могло дать мне очки системы, потому я и выступил. Зря только время потратил. В итоге я вернулся домой, уже зная, что ненадолго. Точно не помню, но вроде как именно после этого задания моего брата направит к настоящему демону низшей луны. Но вот что будет после, я не знаю. Впрочем, тогда уже можно вмешиваться в историю, хоть и с осторожностью. Надо будет еще попытаться связаться с той демонической девкой, которая вроде как не ела людей. Она наверняка что-то знает о Мудзане. К тому же, она каким-то образом сумела обратить человека в демона, хотя, насколько известно корпусу, на такое был способен только прародитель. Может, она знает и о моем состоянии, так или иначе меня к ней мог привести только один человек, мой брат. Буду ждать момента, уже совсем скоро. Потребовалось меньше времени, чем я думал. После остановки в доме Глицинии, Танджира и его двое новых спутников двинулись на восток, к горе Натагума. Наконец-то я узнал название этого места. Именно там скрывалась низшая луна, моя новая добыча. К сожалению, в тот же день мне выдали новое задание. Перенести я его не мог. Благо, по примерным прикидкам, если не придется долго идти по следу, справлюсь меньше, чем за полдня. Так что я выдвинулся сразу же. Несколько часов минуло в одно мгновение. Идти пришлось очень далеко, чуть ли не на Окинаву, благо я был очень быстр. К вечеру уже выследил демона и познакомил его со своим клинком. Следом за этим сразу же двинулся в обратном направлении, в сторону Натагума. Зачем мне чего-то ждать? Еще украдут мою добычу. Конечно, о демоне низшей луны могли позаботиться только сильные охотники, но все же, кто их знает? Рисковать я не собирался. Таким образом, уже к ночи я достиг горы. Вот только прибыл я чуть позже, чем следовало. Хаэм, слышу звон стали. Кто-то сражался. Притом запахов было достаточно много. По полученной информации я знал, что Танджира и его друзья далеко не первые прибывшие на гору. Вчера Рику докладывал мне о том, что на эту гору выдвинулся отряд, но я не придал этому значения. Проверять все точки, на которые направляют сразу несколько охотников, было пустой тратой времени. Вряд ли Убуешики не учел того, что я мог бы забирать чужую добычу через отдел выдачи заданий, но он все равно позволил мне использовать эту лазейку. Я иногда это делал, но лишь иногда, примерно треть демонов я так и обезглавил. Но если начну злоупотреблять, то вряд ли смогу пользоваться этим долго. Выглядело заманчиво, знаю, но я пока не так уж бедствовал. К тому же у корпуса были правила и вмешательства в чужие задания – один из важных запретов. Столпы могли их нарушать, но не в наглой манере. Уже собираясь ворваться в лес, я вдруг обернулся. «Кар, Кар, хозяин, Эрсу, не так давно я отослал ее в штаб, чтобы проконтролировать ситуацию. Если она вернулась ко мне, то это значит...» «Кар», спикировав мне на плечо, Эрсу затараторила. «Хозяин, как вы и говорили, сюда направили подкрепление». «Ясно. Ты сообщила Убуишики, что я двинулся к Натагума». «Кар, да, хозяин. Раз так, кого сюда направили?» «Шинобу». «Только ее?» «Кар, верно. Ну еще бы. И почему я не удивлен?» Глава 80. Первая встреча с Танджира. Еще немного переговорив с Эрсу, я узнал, что около часа назад в штаб пришло сообщение с горы Натагума. Большинство отправленных на дело охотников были убиты. Причем это была уже вторая волна подкрепления, куда более сильная, чем стандартная первая. Вчера вечером отряд попал в лес и не вернулся, после этого на разведку были направлены люди рангом выше. Я тоже был наслышан об этом, но у нас такое в порядке вещей, поэтому не придал значения ситуации. Отряд из трех охотников бывало не мог пережить встречи с демоном, поэтому на дело отправляли больше людей, которые уже все заканчивали. Столпы таким не занимались, лишь изредка, если были недалеко от точки. В общем, все местные охотники получили приказ, Танджира был среди них. Вот только и вторая волна оказалась в западне. Однако в этот раз одному ворону Ус удалось вырваться и сообщить о ситуации, поэтому стало очевидно, что обычные охотники не справляются. Вероятно, это демон низшей луны. Учитывая, что после убийства охотников низшие луны обычно убегают, дабы не столкнуться с более сильными охотниками, действия этого демона выглядели максимально странно. Он буквально подписывал себе смертный приговор. В общем, Убуишики знал, что я двигаюсь в этом направлении, а потому направил сюда шинобу с отрядом Какуши. В моих силах никто не сомневался, просто раненым могла потребоваться помощь, и тут от меня будет мало толку, особенно если они сойдут с ума. Помнится, в оригинальной истории было примерно то же самое, только на дело направили шинобу и Тамяку. Что ж, так даже лучше. Будет меньше конкуренции за голову демона. Одним шагом я пересек сотню метров, оказавшись в лесу. Я быстро вышел на след демона, а затем еще нескольких. Я не удивился, потому что знал, что здесь жила целая семья этих ублюдков. К сожалению, первого кто-то обезглавил, Танджира. Он пошел на восток, Хаэм. Благо еще осталась добыча. Тут полно демонической вони. Обернувшись, я сделал выбор. Туда. Сорвавшись с места, я начал перемещаться с ветки на ветку, пока вдруг не услышал вдалеке демонический рык. Хаэм – это тот парень. Я узнал его по голосу. Иноске. Как только я вырвался из леса, то застал неприглядное зрелище. Бедняга в кабаньей голове пытался отбиваться и сражаться, но его клинки были сломаны, а сам он в итоге оказался в демонической хватке. Хрусть-хрусть, его голова трещала, он был побежден. Мне не оставалось ничего другого, кроме как вмешаться. Учитывая, что никто другой не мог ему помочь, то тут выбор был очевиден. Вшух, как и всегда, хватило одного разреза. Демон лишился головы. Ха. Я подхватил Иноске и положил его на землю. Ты. Он попытался что-то прохрипеть и подняться, а затем его глаза начали краснеть, но... Поспи, хлоп. А, я снова его вырубил, а затем бегло осмотрел. Кровь не останавливалась. Был вариант напоить его своей. Имеет смысл. Однако, я не знал, стал ли ее эффект сильнее после прокачки. Его раны не так уж сильны, но в будущем нам наверняка придется контактировать. В итоге я все же решил не делать этого. Пусть этот опыт придаст ему сил. Да и шинобу подкину работы, Хаэм. Закончив здесь, я двинулся на запад. Именно оттуда несло сильным демоном. Вонь чуть отличалась от второй луны. Этот пожрал чуть меньше людей, но все равно сгодится. Танджира был там, а еще, обернувшись влево, я нахмурился. Надеюсь, зеницу не помрет. Не хотелось бы. Стоит поторопиться. Таким образом я рванул вперед. Не знаю, где там шинобу, но в крайнем случае сделаю все сам. Моя кровь точно поможет. Гора была довольно большой, но это не помешало мне всего за пару минут достичь цели. По пути я даже нашел какую-то мелкую сошку и поздоровался. Ну, а затем, вот и он, эти глаза, эта отвратная вонь, пятая низшая луна. Наконец-то, Танджира привел меня к главной добыче. Пов Танджира, он выжил, хоть я и отрубил ему голову. Как же так, а ты думал, что одолел меня, несчастное дитя? довольно потешился собственными иллюзиями. Я отсек себе голову собственными нитями прежде, чем ты мог ее отрубить. Вот черт, черт, как же так, нужно бежать. Мой клинок, черт, нет сил, легкие горят. Ха-ха-ха, достаточно, я убью тебя и твою сестру. Давно же я не был настолько взбешен. Поднимайся, поднимайся сейчас же. Возьми дыхание под контроль, быстрее. Сейчас, в тот момент я ничего не мог сделать. Он продолжал преследовать меня, этот демон, как же он силен, черт. И тогда, когда казалось бы, что я уже обречен, вдруг повеяло холодом, будто явилась сама смерть. Я уже не слышал, что говорил этот демон, потому что он появился внезапно. Человек в паучьей маске и Хари, похожим на мой, с бело-красным узором, перебинтованными руками и клинком в белых ножнах. Я сразу же узнал его. Именно о нем рассказывал Иноске, и именно его запах я тогда чувствовал. Даже это жуткое, притом знакомое чувство, заставило меня дрожать. Кто он? Силы вмиг покинули меня. Он возник словно привидение. Даже этот демон, казалось, не заметил его. Впрочем, у меня не оставалось сомнений, что этот человек легко сможет убить его. Так и случилось. Демон даже не успел обернуться, как на его шее возник разрез, а я даже не успел увидеть, как этот человек вытащил клинок. Все, что я заметил, это его обсидианово-черный оттенок, когда он с характерным щелчком оказался в ножнах. Все было кончено в одно мгновение. Он даже не использовал свой стиль. Невероятная скорость. Одна его аура заставила меня замереть в ужасе. Пятерка, значит. Убрав клинок, он заговорил. Его голос. Почему-то он показался мне знакомым. На тот момент я уже не сомневался, что где-то мы точно встречались. Его голос, запах, аура, все говорило о том, что мы должны были встречаться. Определенно. Почему-то у меня защемило в груди, словно незнакомец, с которым меня связывало нечто важное. Да кто же он такой? Легким шагом начал двигаться ко мне. Прости уж, Танджира, я не думал, что так задержусь. Он знает мое имя, говорил со мной так, будто точно знакомы. Но, в тот момент я едва мог дышать. Его аура была столь сильна, что я не мог вымолвить ни звука, да еще и после использовать дыхание солнца. По плану должен был прийти ровно в срок, но, так даже лучше. Ты станешь сильнее, как и твои друзья. Когда он остановился передо мной, я смог подробнее рассмотреть его маску и глаза. Алые, цвета крови. Они были блеклые, притом очень жуткие. Но по какой-то причине они казались мне тоже знакомые. Кто вы? Тогда я кое-как смог спросить, но, на мой вопрос он, казалось, улыбнулся. Танджира, присмотри за сестрой. Скоро вас ждет еще одно испытание. Ты сохранил ей жизнь, но это нарушает правила. Только с одобрения у Буешики у тебя будет шанс продолжать. Но не волнуйся, я помогу вам. Сказав это, он перестал смотреть на меня, вдруг обернувшись. О, а вот и она. Он издал странный смешок, после чего развернулся и начал уходить. Мое тело дрожало, почему-то я начал испытывать какое-то раздражение, даже рука невольно сжала обломок клинка. Такое чувство, будто он демон. Ничего не понимаю. Что все это? Танджира. Он вдруг остановился и сказал, даже не обернувшись. Прекрати трястись. Я чувствую жар солнца. Ты смог использовать дыхание. Советую развивать его, иначе при встрече с очередным демоном, ты умрешь. После этих слов он буквально растворился в воздухе. И тогда давление рассеялось. Я наконец смог пошевелиться. Ну и жуть. Кто же он такой? Ха-а, ха-а. Приведя дыхание в порядок, я нервно сглотнул, а затем обернулся. А, точно, Низука. Глава 81. Почему ты никак не смиришься? Оставив братца одного, я спокойно понаблюдал за ним еще какое-то время. Слегка перестарался с демонстрацией, намеренно воздействуя на него своей аурой. Может, это поможет ему в становлении более сильным. Все же, кто бы он ни был, все равно в какой-то степени может считаться мне братом. Да и это девочка. Так что, если будет шанс, постараюсь помочь им. Хорошо, что я успел. Убит демон низшей луны Руи, В. Особая награда. 1 очко крови, 1 очко таланта, 100 очков мастерства. Награду получил. Отличная работа. Эта вылазка не прошла впустую. Ну, а теперь, улыбнувшись, я переместился. Шинобу пришла довольно вовремя, так что следовало бы поздороваться. Шинобу, так я, ну, как обычно, кивнула мне и пошла дальше. Холодная как лед, учитывая, что в данный момент истории эта девушка должна была иметь поведение слегка садистское и игривой, нетрудно понять, что это я повлиял на нее. Он в порядке? спросил я, когда она уже почти ушла. Шинобу остановилась. «Кто?» «Парень со светлыми волосами. Жить будет». И пошла дальше. Я вздохнул. «Ты так и продолжишь?» «Да». «Вот же, раздражает. ХМПФ». Я сделал шаг и возник прямо перед ней. Шинобу тут же нахмурилась. «Ты? Что ты?» Я сделал еще один шаг, резко схватив ее за воротник. «Ты прекратишь или нет?» Но, в ответ она лишь улыбнулась. «Нет, у меня дернулась бровь. Ты? Ты это специально?» «Да, ага. Какого черта?» Шинобу продолжила мило ухмыляться. «Ты доволен? Убил много демонов? Что? К чему ты клонишь?» Она усмехнулась. «Ну а как же? Продолжай, продолжай, я буду наблюдать». Я даже не знал, что на такое ответить. «Отпусти, ХМ». Ее поведение очень раздражало, но я все же успокоился и отпустил ее. Научился уже держать эмоции под контролем. С ней иначе нельзя. Поправив воротник, Шинобу спокойно пошла дальше. Но я не выдержал. «И это все? Ты просто уйдешь?» Она вновь остановилась. Однако, в этот раз ее ответ был неодносложным. «Прости, только так всем будет легче». «Легче кому?» «Тебе?» Шинобу обернулась, печально улыбнувшись. «Это так важно, почему ты никак не смиришься?» «Так я скрипнул зубами. «Да потому что ненавижу видеть тебя такой. С того раза тебя как будто подменили. Если тебя что-то беспокоит, скажи мне об этом. Но не ходи с этой постной рожей, да еще и передо мной. Понятно же, что все из-за меня, но ты продолжаешь мне помогать. Так почему?» Лишь на мгновение, но я увидел, как она вздрогнула. Вот только, Шинобу была настоящим мастером в том, чтобы скрывать правду. «Прости, я не хочу об этом говорить. Пожалуйста, смирись с тем, что не все идет так, как ты того хочешь. Я буду действовать так, как считаю нужным. Мы уже это проходили, так я. Если тебя не устраивает моя компания, можешь со мной не разговаривать вовсе. Я ведь тебя не заставляю, так? Да что за бред?» Ее голос все сильнее холодел. «Бред в том, что тебя это волнует. Ты мой пациент, и я должна наблюдать за тобой. Не знаю, что ты там себе навыдумал, но ты всего лишь пациент. Я не обязана говорить с тобой, не обязана тебе улыбаться, и уж точно не обязана отвечать на твои чувства». Я нахмурился. За этот год это первый разговор, затянувшийся настолько. Вот только его финал. «Ты? Чувства? Что за чушь? Ты сама себя слышишь? Такой глупый». Шинобу насмешливо скривила губы. «Не делай вид, будто бы не понимаешь. На том испытании ты увидел достаточно и сразу кровь в голову ударила. Это нормально для парня твоего возраста. Однако советую выкинуть случившееся из головы. Ничего не будет. Никогда. Хватит за мной бегать и пытаться что-то выяснить». Она продолжала распаляться. «Не лезь в мою жизнь, это раздражает. От тебя одни проблемы. Если честно, меня с самой первой встречи угнетает твоя компания. И дело не в твоей способности. Меня просто выворачивает. Будь моя воля, я, в тот день, не стала бы, спасать тебя. Я, что ты?» Я не успел закончить, потому что, по ее щекам вдруг заструились слезы. Я был поражен. Она начала холодно и безжалостно, каждое слово цепляло меня, но в конце, ее голос начал дрожать, и она заплакала. Что вообще тут происходит? Чего она пытается этим добиться? Если бы, в тот день, я не спасла тебя, то все это. Ее вдруг начало трясти. Казалось, она пыталась сказать, но что-то внутри буквально не позволяло ей этого. Пыталась оттолкнуть меня этим, что за нелепая попытка. В итоге она даже говорить перестала, просто стояла и плакала, а затем, ха-ха-ха, поджала губы, посмотрела на меня так печально, что я просто не знал, что сказать. Я так долго ждал этого разговора, но даже представить не мог, что он кончится так. Действительно ли она жалела, что из сказанного правда? Я не понимаю, какой смысл в этом. Но, никто не ответил на мои вопросы. Шинобу шмыгнула носом, после чего выкрикнула: «Больше не ходи за мной, не разговаривай со мной, я не хочу с тобой общаться, никогда». После этого она исчезла, а я продолжал стоять там, не в силах вдохнуть или выдохнуть. Наверное, именно тогда я по-настоящему осознал, что все это время у меня и вправду были чувства к ней. Это было не просто какое-то стремление поговорить, наладить связь или выяснить правду. Я просто хотел с ней сблизиться, а она, будто зная, чего я хочу, сказала мне все это. Однако именно своими слезами доказала, что все мои попытки имели значение. И что мне делать теперь? Она ясно дала понять, что не хочет ничего, но запах печали и обмана говорили об обратном. Я поднял взгляд к небу и криво усмехнулся. «Да чего же я опустился? Чувствую себя полным идиотом. В какой момент эта девушка стала так важна для меня? Ха-ха, к черту все». Глава 82. Суд. Шинобу ушла. Она даже не стала двигаться в сторону Танджира. Я же дождался прибытия ворона, которому сообщил о том, чтобы этих двоих доставили в штаб, а затем спокойной походкой покинул гору Натагума. Здесь я закончил. Дальше и без меня разберутся. Что касается Шинобу, еще успеем поговорить. Сейчас я хотел просто вернуться домой и отдохнуть. Статус. Имя. Такия Камада. Сила. 200 продвинутая форма. Выносливость. 200 продвинутая форма. Скорость. 200 продвинутая форма. Реакция. 200 продвинутая форма. Живучесть. 200 продвинутая форма. Обоняние. 200 продвинутая форма. Слух. 100 начальная форма. Зрение. 100 начальная форма. Чувство осязания. 100 начальная форма. Экстрасенсорное восприятие. 100 начальная форма. Полная концентрация дыхания. 200 постоянная полная концентрация. Фехтование. 250 опытный. Дыхание солнца. 200 начальный этап. Дыхание грома. 100 начальный этап. Метка истребителя демонов. Основа. Предвидение. Аномальное строение костей и суставов. Нераспределенные очки. 2 очка талантов. 1 очко крови. 600 очков мастерства. Очков снова прибавилось, ведь за третью луну дали как полагается. Еще бы грохнуть чуть больше 30 демонов и смогу прокачать идеальную концентрацию. Я все же решил довести ее до пика, а уже после поработать над дыханием солнца. Правда, это будет непросто, учитывая, что для второго этапа требуется целых 5 очков талантов и 1 очко крови. Дальше явно больше. Благо, оно мне было доступно. Сейчас план был таков: идеальная концентрация, дыхание солнца, ну, а затем, либо фехтование, либо живучесть. Скорее первое, чем второе. Впрочем, мне и моей нынешней живучести хватает. Я уже очень давно не участвовал в серьезных схватках, так что все будет зависеть уже от того, как сложится будущее. Ладно, стоит поторопиться, скоро Танджир окажется на допросе, надо бы его прикрыть по возможности. Он то еще совсем новичок, не знает этих психов, чего только один с ними стоит. Интересно, как все прошло в оригинальной истории. Те моменты я не видел, поэтому мог только гадать. Полдень. Поместье у Буишики. Мда, как я и думал, нас всех собрали вместе. Давно я не видел всех столпов в сборе, и все из-за моей сестрицы. Какой приятный денек. Я любовался облаками, пока какой-то Какуши пытался привести моего братца в чувство. Бедняга, сейчас ему достанется. Просыпайся, черт тебя дери. Ха, ну наконец-то, я уж думал придется вмешаться. Облом. Слышал, что этот охотник путешествует с демоном и ожидал увидеть кого-то более яркого, чем этого скучного парня, с ухмылкой произнес Тингин. Значит, мы будем его судить, все ясно. Кёджура в своем репертуаре. Я стоял в стороне, что-то спать хотелось, сутки целые мотался, эх, где там убышики, кто эти люди? До моего брата не сразу дошло, меня он тоже заметил. Крикливый Какуши попытался донести до него суть, однако, похоже, Танджира даже не знал, кто такие Хашира. Ну, ничего, скоро дойдет. Ладно, думаю, стоит вмешаться. Эй ты, отпусти его. Думаешь, он сможет от нас сбежать? А, ну, я. Какуши слегка напрягся и начал нервничать. Свали. Я отмахнулся от него, а затем подошел к брату, сказав лишь одно. Не дергайся, пацан. Сейчас тебя будут судить. А ты? Ты же. Он смотрел на меня и хлопал глазами. Я был достаточно строг, чтобы до него дошло. Поговорим после. И тут же сместил помрачневший взгляд в сторону. С ними. Вот же, как к нему попала Низука. Стоило все проконтролировать. Ха-ха, в это же время. В суде нет нужды Такиакун. Он нарушил правила и должен быть обезглавлен вместе с демоном. Это наше право. Кёджура, конечно, решил выступить. Кто бы сомневался. Слишком правильный. И его поддержали. В таком случае я ярко отрублю им головы. И Тингин туда же. Вообще-то я был согласен, причем выступил бы самым первым и даже занес меч, не будь эти двое связаны со мной. Поэтому, поумерьте свой пыл, нас призвали сюда не просто так. Я решил проконтролировать ситуацию, пока все не зашло слишком далеко. Так я прав, это бедное дитя заслуживает избавления от мучений. Гёми в слезах поддержал меня, удивительно, хотя, поддержал ли, остальные молчали, даже Шинобу. Что до Танджира, Низука, Низука, где Низука? Его волновало только одно, я присел рядом и похлопал его по голове, дабы хоть чутко успокоить. Угомонись, парень, именно в тот момент, мне вот интересно, чего ты так с ним сюсюкаешься? Так я, этот сопляк явно нарушил правила, плевать на причины, он заслуживает смерти. Прошипел Игура со своего дерева, я скривился, не тебе это решать, хм, а кому же, мы столпы, и мы в своем праве, заткнись, я начал злиться, Игура резко спрыгнул с дерева и оказался рядом со мной, коснувшись клинка, повтори-ка, что ты сейчас сказал, мелкий, хм, я смерил его взглядом, после чего поднялся и холодно произнес, этот сопляк, как ты выразился, защищал свою младшую сестру, демона, не убившего ни одного человека, мой нюх не обманешь. По факту, это довольно сильно уменьшает тяжесть его преступления, поэтому я выступлю в их защиту. Что за чушь, и стоило мне это сказать. Игура резко обнажил свой клинок. Да неужели, не думал, что его так просто вывести из себя. Я медленно обнажил свой. Раз уж он был готов драться, хм, почему бы и нет, тебя зовут Такя. Наконец подал голос Танджира, смотрящий на меня довольно странно. Вот же, догадался, не похоже, но он явно замечал больше обычных людей. Будет неприятно, если меня раскроют. Еще и этот Игура, вот не имется же ему. Постойте, вдруг вмешалась Мицури, но Кёджура ее опередил, встав между нами. Прекратите, Игура, Такя, зачем сражаться, нам незачем спорить. Оха, такая яркая битва, зачем встревать, со смешком прокомментировал Тингин. Я же с прищуром смотрел в сторону, но не на Игура, а на кое-кого другого. И тогда, вшух, резко переместился. Игура даже не успел среагировать, как я хлопнул его по плечу, а затем оттолкнулся и предстал прямо перед санями. Его-то я и ждал. Вшух, какого? Ах ты! Но он был тоже быстр, хоть и не ожидал, что я вдруг сорвусь с места и попытаюсь вырвать из его рук коробку с Низука. Зная натуру этого психа, было нетрудно предположить, что он мог учудить. Вот только Саними был далеко не самым слабым столпом, а потом легко разорвал дистанцию, после чего указал клинком в мою сторону. «Какого хрена ты делаешь?» Тот же вопрос. Я указал клинком в сторону коробки. «Что ты собрался с этим делать?» «Что я собрался делать?» Он кровожадно оскалился, приставив острие меча к коробке. «Казнить демона?» «Вопросы?» Я нахмурился. Вряд ли он успеет ее обезглавить. «Черт!» Ситуация накалялась. Как из этого выбрался Танджира в оригинальной истории, да еще и без моей поддержки. Тут только стоило дождаться у Буишики, либо драться. Однако будет проблемно в любом случае. Танджира вряд ли казнят, а вот что касается Низука. Саними мог запросто. Поэтому, отдай ее мне Саними, и никто не пострадает. Я собирался вывести его из себя, переключить внимание. Только так можно было потянуть время. Защита демона преступления. Но мне это сойдет с рук, даже если бы это я носился с коробкой. Никто не пострадает, он вдруг рассмеялся. Ты что, мелкий паршивец, говоришь, что можешь заставить меня страдать? Ты, в тот же момент, когда я собирался ответить, нет, постойте, это моя сестра, не троньте ее. Танджира ринулся к нам, но в итоге упал и закашлялся. Я поморщился, Саними лишь хохотнул, а затем я заметил сокращение его мышц. Черт, и резко сорвался с места, дзынь, глава 83, суд 2, дзынь, мы с Саними одновременно пробили коробку клинками и там же столкнулись, я смог остановить острие его клинка своим, но он едва не пронзил Низука. Какого? Саними явно был удивлен, но на этом я не остановился, резко перехватив лямку этого рюкзака, однако он не собирался так просто мне ее отдавать, уцепившись за другую и резко вытащив катану, направив ее на меня. Ублюдок, я сделал то же самое, дзынь, дзынь, дзынь, мы столкнулись несколько раз, посыпались искры, отпусти ее, пошел нахер, я пытался забрать Низука, но, естественно, он меня не слушал, мы продолжали сражаться, пока наконец, да что ты о себе возомнил, защищаешь демона, Саними таки остановился, после того как обзавелся несколькими новыми разрезами, я был не лучше, все же он был опытным мечником. Его скорость равнялась моей, хоть мы и не сражались на полную, но я быстро осознал, что столб ветра все еще очень грозный противник. Однако, я не мог просто стоять и смотреть, как он пытается навредить моей сестре. Именно тогда, прекратите, вдруг рядом со мной возникла Шинобу, а затем и остальные столпы. Тёджура и мрачный Игура встал напротив меня, в то время как Шинобу и Тенгин напротив с ними. Странная ситуация. Мы оба скривились. Только Тамиака и Гёми не встревали. И что дальше? Пожалуйста, прекратите. Такиакун прав. Мы должны дождаться его. Без его разрешения мы не должны ничего делать. Все хмурились. Я, в том числе, даже с ними поубавил пыл. Между тем Танджира пытался встать. ХМПФ. Я убрал клинок в ножны и потянул лямку коробки на себя. Отдай сюда. С хрена ли? Но Саними был слишком упрям. Шинобу резко обернулась ко мне и холодно произнесла. Что ты делаешь, Такия? И кто говорил, чтобы я с тобой не разговаривал? Я фыркнул, но не отступил. Знаю, мое вмешательство выглядело странным. Пытаюсь защитить какого-то демона, да еще и незнакомого. Остальные столпы явно поняли, что дело нечисто. Но мне было плевать на их мнение. Я делал то, что считал правильным. И когда все уже зашло настолько далеко, и никто не хотел отступать, господин прибыл. Две дочери Убуишики уведомили нас о появлении Убуишики. Ну наконец-то, он в очередной раз тянул время. Вот же, ТЦ, Саними фыркнул. Тебе повезло, ублюдок. Я проигнорировал его, наконец сумев оттянуть коробку с Низука, после чего двинулся в сторону Танджира. Забирай. Я отдал ее ему, после чего встал на одно колено. Остальные столпы тоже поклонились. Вышел Убуишики. Танджира, естественно, был полон недоумения, но, спасибо, поблагодарил меня, покрепче уцепившись за коробку с Низука. Мда, ему еще нужно много тренироваться, такими темпами ему будет сложно защитить эту девчонку. Я уверен, что Убуишики не станет их казнить, но если бы стал, даже не знаю, что бы я сделал. Все же они мои родственники, хоть и с натяжкой. Хотелось максимально их обезопасить от этой кучки психов. С моей стороны было бы неправильно сидеть и ничего не делать. Думаю, после сегодняшнего мои и без того натянутые отношения с остальными столпами будут еще хуже. Хотя, мне ли не плевать, меня волновало мнение лишь одного человека, но она даже говорить со мной не желала. Впрочем, теперь и оно мне безразлично. Наши взгляды с ней пересеклись, но она тут же отвернулась. Я холодно усмехнулся. Доброе утро, мои дорогие дети. Погода сегодня на удивление хороша. Интересно, небо сегодня голубое? Голос Убуишики был как всегда спокоен. Я рад, что спустя целых 6 месяцев наше собрание Хашира проходит без изменения состава. Тут он немного лукавил. 6 месяцев назад на собрание не хватало 2. Состав то не поменялся, но последний раз все вместе собирались год назад. Я там тоже был, потому что одной из тем встречи была моя проблема.